Записав на чистом пергаменте все необходимое, Гарри крупными буквами подписал срочно и трижды подчеркнул. Свернув пергамент в трубочку, он подошел к камину. Да, у хозяйственных барсуков в каждой спальне был такой, но не транспортный, а почтовый. В совятню каждый раз не набегаешься, а письмо иногда нужно отправить очень и очень быстро и, желательно, тайно. Бросив в огонь щепоть пороха и дождавшись смены цвета пламени с обычного рыжего на зеленый, Гарри бросил туда свой заказ. Теперь оставалось только ждать. Затем он трансфигурировал один из испорченных пергаментов в планшет с зажимом и, используя перочинный нож, нарезал необходимое количество ниток. Крылья его ангела будут белыми. Как и всегда, перед началом работы он очистил сознание, отрешившись от всего и оставив лишь мысль о работе. Какими свойствами должен обладать его оберег? Если он сделает его защитно атакующим, то это сразу же станет заметно. Бладжеры, летящие в загонщиков или огибающие ловца по кривой, не оставят без внимания. Вот оно, надо отвести Поттерблэку глаза. Сделать так, чтобы при мысли навредить его Эмми, не просто сбить с метлы, а покалечить, они наносили удар по своим. Если у наследничков мозги в порядке, то после первого же раза успокоятся и будут играть честно. Приняв такое решение, Гарри вздохнул и взялся за работу, то и дело сверяясь с колдофотом в книге. Время перестало для него существовать. Он уже заканчивал первое крыло, когда пламя камина мигнуло зеленым, и ему в руки прилетел мешочек с заказом и запиской, на которой четким наклонным почерком была обозначена сумма. Стоимость товаров – 2 галеона, за срочность – 15 секли. Призвав кошелек, Гарри вложил требуемую сумму в мешочек, предварительно выложив товары, и отправил обратно в зеленое пламя. Завязав последний узелок, он перевернул работу. Пришло время для хрусталика. Он специально не оговаривал цвет бусины, полностью положась в этом на портниху. Оказалось, не прогадал, между двумя белыми чашечками располагался солнечный камешек, будто само дневное светило выглядывало из-за мягкого облака. Красота! Гарольд определил камень на место и, закрепив узелком, принялся выплетать второе крылышко. Когда работа была закончена, Гарри удалил лишние нити и запечатал кончики, теперь не распустится. Остались две нити, по одной с каждой стороны, основа для цепочки. Он измерил их и вздохнул. Придется наращивать. Отмерив 3 фута, он сложил получившийся хвостик пополам и отрезал сразу в двух местах. От мотка и на месте сгиба, получились две ниточки длиной по 17 дюймов каждая. Приложив к свободному концу основы одну из них, Гарри живо представил, как ворсинки тянутся друг к другу и сплетаются вместе, затягивая место соединения, и вот перед ним была уже нить почти в 2 фута, то, что целитель прописал. Следующим шагом он отрезал 2 4-футовых нити, они станут рабочими. Сложить каждую пополам и закрепить на основе. Вдох-выдох, и можно выплетать цепочку квадратными узлами и через каждые 3, нет, лучше 5, добавлять по бисерине. Руки делали все сами, без участия головы, где набатом звучала мысль: «Пусть злобный взгляд не коснется тебя». Последний узелок, и правая часть цепочки готова. Теперь развернуть работу и повторить. На этом этапе в голове возникла другая мысль: «Пусть моя любовь защитит тебя». Через 1/4 часа и вторая сторона была закончена. Остался плавающий замочек на 6 нитках, и все. Наконец последний узелок был запаян, и Гарри вышел из транса. И тут же услышал, как кто-то изо всех сил ломится в дверь. Встав с постели и слегка размяв затекшие от долгого сидения мышцы, он дошел до двери и открыл ее. Перед ним стояла рассерженная, метавшая глазами молнии Эммелина. Гарольд жестом пригласил ее войти, а потом наложил заглушку на весь периметр комнаты. «Ты!» — накинулась на него Эмми с кулаками, стоило ему повернуться к ней лицом. «Где ты пропадал? Что ты тут делал? Я тебя спрашиваю». Гарри решил отмолчаться. Сейчас Эмми сама выложит все, что стряслось. На завтраке его нет, на обеде тоже. Дверь комнаты запечатана так, что ни декан, ни даже брат твой открыть не смогли. Зачем так запираться? С каждой фразой девушки Снейп чувствовал себя все более пристыженным. Друзья беспокоились, а он ушел в астрал, никого не предупредив. А если бы кому-то в голову пришла гениальная идея позвать на помощь директора? Ну, ничего, зато амулет готов. Вот только до кровати дойти, и Эмми все поймет. Обняв ее крепко-крепко, Гарри зашептал ей на ухо: «Прости, просто я как узнал, что наш новый ловец, ты, понял, что не могу выпустить тебя на поле к паре Поттерблэк без дополнительной защиты, и, наверное, слишком увлекся. Пойдем. Он отпустил затихшую Эммилину и, взяв ее за руку, потянул к своей кровати. Глаза девушки расширились, и она стала упираться. Гарри не настаивал. Он выпустил из своих пальцев ее ладонь, дошел до своего спального места и, что-то взяв, вернулся к ошарашенной девушке, так и застывшей посреди комнаты. «Ангел мой, я очень боюсь за тебя, поэтому прошу, надень это ожерелье и не снимай до самого конца игры. Кто знает, что взбредет в голову этим горе-наследникам». Когда Гарри поднял руки, то Эммилина увидела белоснежное крылатое ожерелье с солнечным хрусталиком на плетеной цепочке и с золотистой бисерной дорожкой по центру. От подобной красоты у нее захватило дух. «Оно прекрасно, Гарри!» — выдохнула Эмми и кинулась к жениху, на этот раз обниматься. Тот еле устоял на ногах. «Отпусти, солнышко!» — засмеялся он. «Задушишь ведь? Разреши, я надену его на тебя!» — мягко попросил Гарри, когда Эммилина разжала объятия и отошла на шаг. Ничего не говоря, она поцеловала его в губы. «Я так понял, это было да?» — молвил смущенный подросток. «Самое большое и горячее!» — кивнула красная, как помидорка, Эмми. Идиллию разрушило чье-то вежливое покашливание. Подняв голову, Гарри с удивлением увидел в дверном проеме Даркас Медаус, старосту девочек. «Ну что, голубки, разобрались?» — ухмыляясь по-доброму, спросила та. У Гарри слова застряли в горле. «Что? Как ты? Я же, ты же», — не обидно передразнила Даркас, наложил идеальную заглушку, но совершенно забыл о запирающем. «Работать тоже нужно в меру, Снейп, а то до свадьбы не доживешь». «Где-то я это уже слышал», — вздохнул он и спросил. Сев долго ругался? «Да нет», — фыркнула староста. «Просто пообещал надрать тебе уши за такие фокусы, так что ближайшие дня два рекомендую с ним не сталкиваться. Пусть остынет слегка. Тебя, кстати, декан на беседу зовет, после ужина, разумеется. Она понимает, что сейчас тебе не до бесед. Иди уже, и чтоб съел все, что появится на тарелке. Мадам Помфри заказала эльфам для тебя особое питание против магического истощения. Это надо же, 10 часов без еды просидеть». Даркас еще раз фыркнула и удалилась. А после ужина на выходе из большого зала Гарри поджидал мрачный Северус. «Вот скажи мне, братец, это ты таким экстравагантным способом самоубийца решил?» С места в карьер зашипел он. «Тебе жить надоело?» «Спрашиваю, там на двери алмазная защита стояла, не снять, не пробить, даже у деда такая максимум час держится, но ты же уникум, я 3 часа прождал, так и ушел ни с чем, думал, все, конец братишке, а он счастливый и довольный на ужин чуть не прискакал, еще раз такое учудишь, точно уши оборву, понял». Гарри всю тираду смиренно молчал, а когда фонтан возмущения иссяк, обнял брата и куда-то в плечо прошептал: «Я тоже тебя люблю, Северус. Прости, я не нарочно, больше не буду». «Конечно, не будешь», — уже более мирно проворчал Северус ему в макушку. «Тебе после таких подвигов сутки спать надо, и еще 2, не колдовать». Гарри от таких перспектив пришел в ужас и попытался рвануть куда-то. Но наследник рода принц был начеку. «Так, и куда же ты опять полетел? Где на этот раз пожар?» «Нигде», — выдохнул Гарри, переминаясь с ноги на ногу. «Просто меня декан ждет на беседу. Сказала сразу после ужина приходить, а я и так уже задержался». «К декану, значит?» — хитро прищурился Сев. «Ладно, братец, позволь я тебя провожу. Не стоит тебе сейчас бегать по коридорам». И они чинно пошли в сторону гостиной факультета Хаффлпафф. У кабинета профессора Спраут Северус остановился и постучал. «Да-да, войдите», — ответили из-за двери. «Мистер Принц?» — удивилась Помана. «Что привело вас ко мне в столь поздний час?» «Вот, привел своего брата, Гарри Снипа», — ответил тот. «Он утверждал, что вы назначили ему встречу. Я решил проконтролировать». «Весьма похвально с вашей стороны, Северус. Можете идти», — отпустила его профессор травологии. «Или вы хотели поприсутствовать?» — подмигнула она ему. «Нет, благодарю», — смутился юноша. «Мы уже все выяснили. До свидания». Развернувшись на пятках, он вышел. Мадам Спраут улыбнулась своему незадачливому студенту. «Ну же, Гарольд, проходите. Не стоит стоять в дверях. Чаю?» На столике у камина тут же появилось угощение. Как только Гарри сел за стол и взял свою чашку, декан начал мягко расспрашивать. «Расскажите мне, пожалуйста, что послужило поводом вашей импровизированной голодовки в наглухо закрытой спальне? Вас обижают на факультете?» Последнее предположение было абсурдным. Дружнее факультета не было во всем Хогвартсе, но надо же было с чего-то начать. «Кажется, получилось. Мальчик весело фыркнул и расслабился. «Нет, что вы, мне у вас очень нравится. Просто рано утром я узнал, что на место ловца в последней игре поставили Эммелину, а играем мы с Гриффиндором. У меня не сложились отношения с их загонщиками, а Эмми, как вы знаете, моя невеста. Они могут попытаться отомстить мне через нее, поэтому я решил изготовить оберег. Но я не запирался, честно. Понятия не имею, как так вышло. Просто ушел с головой в работу, и вот. Но я хорошо себя чувствую, правда. Тише, Гарри, тише. Тебя никто ни в чем не обвиняет. Просто мы беспокоились. Очевидно, магия сама позаботилась о том, чтобы тебе не мешали. Я рада, что все разрешилось. Передайте мои поздравления и пожелания удачи мисс Венс, но, думаю, с вашим оберегом ей бояться нечего. Спокойной вам ночи, Гарольд. Гарри встал, поклонился и вышел. Когда адреналин, наконец, схлынул, он почувствовал, что очень устал. Только бы успеть добраться до кровати, подумал он. Наконец, настал день финального матча по квиддичу. Сегодня в воздухе сойдутся команды Гриффиндора и Хаффлпаффа. Прокатился над полем голос Даркас Медаус, усиленный Сонорусом. Итак, команды уже на поле. У львов в составе изменений нет, а вот в стане барсуков сменился ловец. Сегодня за него играет четверокурсница Эммелина Венс. Пожелаем ей удачи. Капитаны пожимают друг другу руки. Мадам Хуч дает свисток к началу. Пусть победит сильнейший. Первые 5 минут игра шла как обычно. Охотники носились с квафлом между кольцами. Ловцы с высоты птичьего полета высматривали снитч. Загонщики отбивали бладжеров игроков. Как вдруг? Ой, что это? В панике закричала Медаус. Похоже, загонщики Гриффиндора сошли с ума. Они лупят по своим. Остановите их кто-нибудь. Заметив неладное, капитан Алла Золотых попросил тайм-аут. Команда спустилась на землю и сгрудилась у трибун вокруг тренера. Поттер и Блэк, яростно размахивая руками, пытались отбиться от возмущенной товарищей. Гарри, прошептав заклинание чутких ушей, с удовольствием прислушался. «Да не знаем мы, что происходит», — разорялся Блэк. «Мы только в сторону Венс посмотрим, как Бладжер уже в наших летит. Наверняка это она на себя чары какие-то наложила. Это же не по правилам». Прозвучал еще один свисток. Даркас продолжила комментировать. Прозвучал свисток, однако это не сигнал к началу игры. Мадам Хуч требует спуститься ловца хаффлпаффцев. Что случилось? Неужели были нарушены правила? Так и есть. Тренер сканирует мисс Венс на артефакты. Неужели нашла? Вот она требует размотать шарф и расстегнуть куртку. На шее у Эммелины прекрасное плетеное ожерелье. Неужели носить украшения во время игры запрещено правилами? Тем временем мадам Хуч пустила в воздух желтые искры и провозгласила. На поле вызывается Гарольд Снейп. Гарри, отменив заклинание, тут же встал с места и начал продвигаться к полю. Поскольку стадион был заполнен до отказа, на это потребовалось некоторое время. Наконец он перемахнул через заборчик и подошел к Эмми. Он уже знал, зачем его вызвали. «Гарольд, скажите, этот оберег – ваша работа?» «Да, мадам», – ответил он. Смысла отпираться не было, а результат игры его совсем не волновал. Тренер оценила его желание идти на контакт и задала следующий вопрос. «Какие функции у этого амулета? Зачем вы вообще его дали мисс Венс, если знали, что она будет играть? Понимаете ли, мадам», вежливо склонил голову Гарри, жалея, что их разговор никто не слышит. «Я знал, что сегодня мы играем с Гриффиндором, а у наследников Поттер и Блэк со мной личные счеты. Я опасался, что они попытаются выместить злобу на моей невесте». Он уже привычным жестом поддернул рукав рубашки, открывая вид на серебряный браслет. Такой прецедент уже был, но тогда все обошлось. Работая над ожерельем, я хотел оградить мисс Венс от дурного глаза, но, очевидно, перестарался. «Простите, готов понести любое наказание. Повинную голову меч не сечет», — ухмыльнулся про себя Снейп, и, мадам Хуч, похоже, тоже знала эту поговорку. Что ж, быть посему, матч переносится до выздоровления всех травмированных игроков. Поттер и Блэк исключаются из команды за неспортивное поведение, а мистеру Снейпу я назначаю месяц отработок в больничном крыле за то, что, защищая одного человека, он стал причиной травм своих гриффидорских товарищей. Пусть же теперь исправляет положение. Учитесь держать свой дар в узде, Гарольд, иначе он может превратиться в проклятие. Прозвучал свисток к окончанию матча, и Даркас как-то даже обиженно озвучила вердикт тренера, но не удержавшись, добавила: «Не расстаивайся, Гарри, мы с тобой». С ней обнял Эммелину, и они вместе дошли до факультетской гостиной, где их ждал горячий чай с плюшками. День пролетел незаметно, и только засыпая, Гарольд вспомнил, что на самом дне сундука дожидались зарядки два артефакта, его плата за уроки испанского. «Ничего, займусь ими завтра», — подумал он, — «а сейчас, спать». Примечание. Амулет снич. Https инсрептит тбн 0 кстатицом и магиску тбн анд 9 кскхксизгзглутиц 6 0 ксамаивс 0 6 y 9 гхг 0 гс 1. В этой реальности они, загонщики, как братья Уизли. Вернуться к тексту. Глава 19. Месть гриффиндорцев. Разобиженные Поттер и Блэк, еле отбившись от однокурсников, заперлись в комнате и стали обдумывать месть, понимая, что лично им отомстить не удастся. С таким-то даром артефактора они решили возложить эту миссию на своих родителей. Джеймс взял перо и пергаменты в красках расписал, как их бедных несчастных выгнали из команды. Пусть родичи и не фанаты Квиддича, но за своих кровиночек вступится обязательно. Поэтому, когда после завтрака профессор МакГонагалл в своей чопорной манере сообщила Снипу, что его ждут у директора, опальные загонщики победно потерли руки. «Ну, теперь этому барсуку достанется. У обоих матери были Блэк, а это значит, весьма вспыльчивыми дамами». Гарри же, заметив их ужимки, закатил глаза. «Ну что за поведение, ведь почти взрослые уже будущие лорды. Ребята даже не предполагали, чем обернется эта встреча». Пока Гарри в сопровождении Минервы шел к кабинету директора, сам Светлейший принимал важных, но очень неприятных для себя гостей. «Лорд и леди Поттер, леди Блэк, чем обязан?» Не сдержав раздражения, поздоровался Альбус. «Если вы по поводу вчерашнего инцидента, то все виновные уже наказаны, а мистер Снейп вот-вот будет здесь для профилактической беседы». «Вы правы, директор, нас очень обеспокоило письмо Джеймса», — ответил лорд Поттер. «По его словам, их с Сириусом отстранили от игры несправедливо. Однако мы решили побеседовать с вами и узнать, как все было на самом деле. Разрешите, мы поприсутствуем на беседе с мистером Снейпом. Под дезиллюминационными чарами, разумеется, мы ни в коем случае не хотим вмешиваться в воспитательный процесс». Дамблдор, скрипя сердце и скрипя зубами, согласился. «Вот же ж, теперь надо будет строить разговор по-другому. И в голову паршивцу не влезешь, гости мигом почувствуют магические импульсы, Ваврарат доложит. Ну, ничего, и не из таких ситуаций выкручивались. Одна дуэль с Геллертом чего стоит». Лорд и леди заняли кресло у стены и прикрылись чарами, и тут в дверь постучали. «Здравствуйте, директор», коротко кивнув, поприветствовал Снейп. «Минерва, Гарри, заходите», отозвался Альбус. «Присаживайтесь». Гарри сел на стул для посетителей, а замдиректора разместилась в кресле по правую руку от Альбуса. «Гарри, Гарри, как же тебе не стыдно?» Начал по-стариковски сокрушаться Дамблдор. «Зачем ты сорвал вчерашнюю игру? Теперь ребята вместо того, чтобы готовиться к экзаменам, будут вынуждены тратить время на дополнительные тренировки. К тому же из-за тебя у Гриффиндора теперь нет загонщиков. Не кажется ли, что это уже слишком?» Чего-то подобного с ней приждал, но эту битву решил выиграть любой ценой. «Господин директор», подчеркнуто вежливо обратился Гарри, «если вам известен вердикт тренера Хуч, то, очевидно, вы знаете и причины данного решения. Что касается меня, все объяснения я дал вчера на поле во время тайм-аута и получил наказание в виде отработок в больничном крыле до конца года. Считаю инцидент исчерпанным». Гарри не понимал странного поведения директора. Ему явно что-то было нужно, но что именно? Почему бы не сказать прямо? От непонимания рождалось подозрение и недоверие к этому человеку. «А тебе не кажется, что было неправильно давать своей девушке такой сильный амулет?» С лица у подростка пропали все эмоции, только резко дернувшаяся бровь выдала его негодование. «Директор Дамблдор», убийственно спокойным тоном заявил Гарри, «во-первых, мисс Свенс не просто девушка, а моя невеста, член семьи, и моя обязанность – заботиться о ней и защищать по мере возможностей. Амулет не содержал магических компонентов, только хлопок, стекло и эмалированный металл. Усиление свойств произошло, очевидно, из-за магии нашей связи, помолвка все же магическая. Изначально я закладывал отвод дурного глаза, то есть те, кто задумал причинить вред Эммелине, не должны были ее увидеть. Это не повлияло бы на игру, амулет реагировал только на желание нанести травму, а не просто сбить с курса. Согласен на любую проверку. Если бы наследники Поттер и Блэк не занимались сведением счетов, ничего бы не произошло. Но, поскольку я не учел того, что магия помолвки может вмешаться, поэтому понес справедливое наказание, и, в отличие от гриффиндорцев, не жалуюсь. Гарри сам не заметил, как вскочил на ноги, сжав кулаки и с яростью глядя в лицо, но не в глаза, спасибо урокам деда, директору. На мгновение повисла напряженная тишина, которую разорвали сухие аплодисменты. Мальчик вздрогнул и пришел в себя. Он уже хотел извиниться за то, что вспылил, но его прервал голос, не принадлежавший никому из профессоров. «Браво, мистер Снейп! Вашей невесте невероятно повезло, такую преданность и заботу не часто встретишь. Хотя чему я удивляюсь? Вы – истинный сын своего факультета, верный и трудолюбивый. Сколько времени у вас ушло на оберег?» Обернувшись на звук, Гарри с удивлением увидел в пустом до этого кресле мужчину, поразительно похожего на Джеймса. «Приветствую вас, лорд Поттер», – поздоровался он с магом. «Полагаю, леди Поттер и Чита Блэк тоже здесь?» Карлус Поттер усмехнулся и снял заклинание со своих спутниц. Гарольд церемонно поклонился дамам, а потом ответил. «На самом деле, я считаю, что это мне повезло, не всякая девушка согласится выйти замуж за человека, которого практически не знает. И потом, как оказалось, у нас общее увлечение, только не смейтесь, пожалуйста, макраме. Именно в этой технике я выполняю свои работы». Лорд Поттер вопросительно приподнял бровь. «Почему вы решили, что я должен смеяться, Гарольд? Вы, возможно, не знаете, но узелковые артефакты – самые древние и мощные. Теперь я понимаю, от чего пострадали наши дети, действие всегда равно противодействию, и это касается не только магловской физики. Удивительно, как сами не покалечились с такими-то мыслями. За это вам отдельное спасибо. Вложи вы хоть одно защитное заклинание, и лежать нашим наследникам в больничном крыле, если не в Мунго. Так все же, сколько времени вы потратили на оберег? И, как я понял, это не первая ваша работа. Значит, у вас уже есть учитель?» В голосе лорда послышались нотки ревности. «Вы совершенно правы, лорд Поттер. Этим летом я занимался с целителем Смитвиком. Хотя занятиями это было назвать сложно, как-то раз он рассказал мне о девочке с аллергией на магическое лечение, а я сплел для малышки браслетик, от всей души пожелав, чтобы она поправилась. Помогло. После этого целитель стал рассказывать больше, принес целый мешок с материалом. Что?» – перебил сам себя Гарри, заметив, как лорд и леди Поттер в шоке переглянулись. «Хвала магии, мои молитвы были услышаны», – ответил Поттер-старший. «В начале этого лета наш сын наотрез отказался заниматься развитием дара, видите ли, Аврору такое умение не пригодится, и я поклялся, что передам все свои знания тому, кто захочет их взять. Поэтому, я спрашиваю вас, Гарольд Снейп, хотите ли вы стать учеником мастера артефакторики? Если да, то я сегодня же свяжусь с вашим дедом и обговорю условия контракта». «КХМ, прочистил горло Дамблдор. «Кажется, вы, лорд Поттер, обещали не вмешиваться в воспитательный процесс. И что теперь? Мальчик вместо наказания получает поощрение. Странно слышать от вас такие слова, директор», нисколько не смутившись, ответил тот. «Разве не вы каждый раз повторяете, что необученный волшебник – бомбарда замедленного действия? Именно от недостатка знаний у мистера Снейпа и пострадало столько ребят. Слава Мерлину, что никто не погиб. Я же, в свою очередь, если, конечно, Гарольд согласится на обучение, обязуюсь контролировать его деятельность и оплачу все расходы на лечение пострадавших». На этих словах у Альбуса глаза заблестели. «Если лорд Поттер действительно выплатит всем компенсацию, то, ну, ты согласен, мой мальчик?» Первый шок от предложения лорда прошел, и Гарри радостно закивал. «Да, большое спасибо. Он лучше всех понимал, что ему необходимо учиться». Пожав руку своему учителю и поклонившись леди, Гарри попрощался с профессорами и, счастливый, вылетел из кабинета. Он бежал по лестнице и не заметил, как оказался около горгульи, из-за которой раздался противный смешок Блэка. «Интересно, кто ему такое ускорение придал? Твой отец или моя маман?» Услышав это, с ней развернулся и бросился к Джеймсу. Тот не успел увернуться и был сжат силой, неожиданной для такого задохлика. «А чего вы хотели? Частые походы, рыбалка с отцом, да и просто силовые тренировки сделали таки свое дело. А то, что худым кажется, так это конституция тела такая. Вон Северус, тоже тонкокосный, хоть и повыше будет». Испуганный Сири кинулся выручать друга и вдруг услышал, что лопочет это недоразумение. «Спасибо, спасибо, спасибо, да цепись ты, макака». От неожиданности Джеймс ничего лучше не придумал. «За что благодаришь-то?» Совсем рехнулся. «Лорд Поттер предложил мне стать его учеником». Светясь, как начищенный галеон, объяснил Снейп. Магия мальчика разливалась вокруг, настраивая всех на мирный лад. Гарри хотел еще сказать, что благодаря Джеймсу у него летом проснулась магия, но вовремя прикусил язык. Тот же внимательно рассматривал своего недавнего врага, от счастья готового расцеловать весь мир, и удивлялся. Чего это он так радуется? Это же часами надо сидеть на месте. Ни в квиддич поиграть, ни на мопеде летающем не погонять, скука. Но, видно, правду говорят, каждому свое, затолкав язвительное. Чего лыбишься, как идиот? Поглубже, Джеймс протянул руку Гарольду. Поздравляю с ученичеством, удачи. Я вот и полугода с отцом не выдержал, не смог, не мое, видно. Глядя на друга, Сири присоединился к поздравлениям. Похлопав по плечу, он сочувственно сказал, держись, теперь отдых тебе будет только сниться. Дядя Карлус жуть какой требовательный, это лучшая месть, которую мы могли придумать. И рассмеялся своим лающим смехом. Дядя Карлус, не понял Гарри. Ну да, отсмеявшись, ответил Блэк. Ты разве не знал, что мы родственники? Нет, честно признался Снейп. Как-то не до того было, прости. Это ты нас прости, повинился Джеймс. Зря мы на тебя взъелись. Нормальный ты парень, хоть и водишься с ню наследником принц. Гарри только усмехнулся. Как же мне с ним не водиться, ежели он, мой брат? Туши, хором признали кузены. Ну что, мир, мир, кивнул Снейп и... После крепкого двойного рукопожатия ребята разошлись по своим делам. Часть 20. Школьный переполох и знакомство с мастером. В прекрасном настроении Гарри влетел в спальню, достал из сундука мешочек с амулетами и юркнул на кровать, задвинув полог. Подвесив над собой шарик люмоса, он аккуратно вытащил оба украшения и разложил их на покрывале. Сделав глубокий вдох и медленный выдох, Снейп настроился, чтобы не повторять заклинание дважды. Он решил наложить его сразу на оба предмета. Гарри вытянул над украшениями руки и мысленно произнес формулу. Если все получится, то и браслет, и кулон должны будут засветиться ровным золотистым светом. По крайней мере, так было написано в одном из учебников. Гарри открыл глаза, оказывается, он зажмурился от напряжения. На кровати светились два крошечных солнышка, по яркости не уступавших его же люмосу. Когда они, наконец, погасли, Гарри убрал амулеты в мешочек, отменил световое заклинание и отдернул полог. Рядом обнаружился Диева, собиравшийся, казалось, постучать в шторку. «Я думал, ты опять про обед забыл», — объяснил он свое присутствие. «А сколько времени?» — удивился Гарри. «Он-то полагал, что еще нет и 10 часов. Говорю же, обедать пора. Чем ты тут занимался?» «Добавлял последние штрихи к твоему заказу», — пожал плечами Снейп. После беседы с директором настроение было как раз подходящим. «Принимай работу». Диева распустил тесемки и вытащил кулон. На черной с синими искрами плетеной цепочке качался синий с черными прожилками треугольник со скругленными углами. От амулета веяло спокойствием и надежностью. «Класс», только и смог сказать он. «То, что нужно для Микаэлы». «Какой Микаэлы?» Испугался мастер. «Я же зачаровывал амулет для мальчугана лет 5, и почти не ошибся», успокоил его приятель. «Мика, еще та оторва, по крышам бегает, по деревьям лазает, в платье ее можно увидеть только по праздникам, и то недолго, на время официальной части». Диева отложил кулон, вытащил браслет и присвистнул. «Ну, надо же, Амарикс, калифорнийская бирюза 1,2 вида кварца, вот бабуля обрадуется, ее как раз память подводить стала». Гарри выдохнул, клиент доволен, больше всего он боялся, что придется переделывать кулон, ведь изначально договаривались на браслеты. Опустив руку в карман мантии, Снейп нащупал еще один мешочек с остатками материалов и протянул его Каннару. Тот удивился. «А это что? Как что? Остатки волос единорога и шелка акромантула, камни, фурнитура, то, что не пригодилось. Вот, возвращаю». Диева покачал головой и сказал. «В нашей семье так положено, любая работа должна быть оплачена, так что это твое». «Но ведь мы договорились, услуга за услугу», — непонимающе хлопал глазами Гарри. «Я же знаю, что у тебя вся семья, сплошь слизеринцы, а значит, ты будешь чувствовать себя обязанным мне за уроки, вот и нашел выход. И тебе польза, и мне есть чем семью порадовать. Так что бери, не сомневайся, здесь все камни хорошие, чистые, а фурнитура, Пусть и не гоблинское серебро, но по свойствам ничуть не хуже. Тем более, я слышал, что ты в ученики к настоящему мастеру попал, значит, пригодится. А откуда сведения? Подозрительно прищурился Гарри. Диева чуть не расхохотался. Ты еще руки на груди скрести и правую бровь подними, точь-в-точь наследник принц станешь. А если серьезно, Поттер чуть на ушах не ходит от радости, что ты его место занял. Теперь почитай, вся школа об этом знает. Трепло, припечатал Снейп. Я так хотел хотя бы этот год тихо-спокойно доучиться, так ведь всем амулеты понадобятся. А ты наставником прикройся. Дескать, он теперь за тебя ответственность несет. И после фиаско с игрой запретил браться за заказы без его ведома. Главное, не паникуй, и все хорошо будет. А сейчас, шагом марш на обед, а то мне Эммили на всю печень выклюет два. Ты же не допустишь этого. И ребята, перешучиваясь, отправились в большой зал. Стоило им открыть двери, как раздался взрыв аплодисментов с обеих сторон. Враждующие факультеты стоя приветствовали Гарри. И что делать? Почему бездействуют преподаватели и директор? К сожалению, Сонорусом младший из снипов не владел, да и магических сил на зарядку амулетов потратил немерено. И тут ему вспомнилась любимая учительница музыки. Она виртуозно справлялась с их довольно шумным классом. Как она это делала? Попробуем. Поднять раскрытые ладони на уровне плеч, совершить кистями круговое движение и закрыть клювик, прижать четыре пальца к ладони. Для верности Гарри еще и мысленный посыл добавил. Хватит. Результат превзошел все ожидания. На зал опустилась блаженная тишина, и в этой тишине раздался звонкий, чуть насмешливый тенорок. От всей души благодарю за ваши поздравления, поклон слизеринцам и выражение сочувствия, тоже, но в сторону гриффиндорцев. Однако на данный момент я бы хотел приступить к трапезе, чего и вам желаю. Приятного всем аппетита. Директора аж перекосило, этот сопляк не только блестяще справился с устроенными ему овациями, но и обстановку разрядил. А между тем Гарри, закончив импровизированную речь, быстрым шагом пересек весь зал до своего места, где чуть не упал на руки обеспокоенной Эммелине. Та помогла ему присесть за стол, и на тарелке тут же появились блюда особого меню. Гарри скривился. «Нечего носом крутить», — проворчала Эмми. «Если ты меры в работе не знаешь, значит, хотя бы потом восстанавливайся». Тебе ведь, между прочим, еще учиться надо и экзамены сдавать, а ты не двужильный. Кстати, я еле уговорила наших не присоединяться к поздравлениям. Ты моя спасительница, с чувством поблагодарил Гарри, нежно поцеловав руку своей невесты. Не знаешь, отчего наши профессора не прекратили это безобразие? Я, конечно, могу ошибаться, пожала плечами Эмми, но мне показалось, что директор так тебе за что-то отомстил. Зачем? Кстати, он тебя вызывал. Наш добрый дедушка решил пожурить меня за сорванную игру и развить во мне комплекс вины, видимо, запамятовав, что меня уже наказали аж до конца года. Но хорошо все, что хорошо кончается. Мне предложил ученичество сам лорд Поттер, так что, боюсь, времени у меня теперь совсем не останется. Последние слова были сказаны громко, во всеуслышание. По поводу меню Гарри просто привередничал. У эльфов любые блюда получались вкусными, а какао, поданное ему вместо десерта, добавило в кровь эндорфинов 3, благодаря чему большой зал он покидал спокойным и даже довольным. Только Снейп переступил порог, как сработало кольцо почтальон 4, поэтому он, извинившись, отправился в совятню, где его ждала Хедвиг с пухлым конвертом. Гарри забрал письмо и угостил совушку печеньем, которое постоянно носил с собой в отдельном кармашке. Письмо было тщательно проверено на шуточные сглазы и яды. На каникулах дед обещал периодически устраивать подобные проверки бдительности и, убедившись в чистоте корреспонденции, Гарри сломал печать. «Гарри, внук, от всего сердца поздравляю тебя с ученичеством. Сегодня со мной связался лорд Поттер и очень настойчиво просил заключить от твоего имени контракт, убеждая, что ты в курсе. Посылаю тебе копию документа». Прочти, если там хоть что-то тебе покажется странным или неприемлемым, напиши, и мы внесем поправки. Лорду Поттеру этот контракт нужнее, чем нам. Он слишком надеялся на собственного сына, поэтому не брал других учеников, а первая обязанность каждого мастера – обучить хотя бы троих. Еще раз поздравляю, гордый тобой дед, Октавиус Принц. Внимательно перечитав контракт, Гарри не нашел там никаких ловушек и подводных камней, о чем и написал деду на обратной стороне письма. Он вложил оба пергамента обратно в конверт, починил печать и, приласкав Хедвиг, попросил ее отнести ответ. Та согласно ухнула и, подхватив клювом конверт, отправилась в обратный путь. Гарри тоже спустился в свою гостиную, где его обступили однокурсники, желавшие узнать, как ему удалось стать учеником мастера в 14. Снейп не стал ничего скрывать и рассказал все, как было, и про то, что лорд Поттер тайно присутствовал на беседе с Дамблдором, и как открылся и предложил ученичество. Сам до сих пор в шоке, признался он ребятам. Ну, теперь понятно, почему директор запретил унимать стихийные поздравления в большом зале, задумчиво произнес Боунс. Он хотел показать тебе, что слава, еще не все, что ты по-прежнему нуждаешься в его помощи и поддержке, а ты снова его прокатил. Прошу, будь с ним поосторожнее, тебе еще здесь выпускные экзамены сдавать. Кстати, как ты остановил восторженную публику? Я не знаю заклинания с таким рисунком движения палочки. Так это и не заклинание вовсе, отмахнулся Гарри, но, вспомнив свой мысленный посыл, после которого чуть в обморок не грохнулся, исправился. Ну, не совсем заклинание. То есть как это, не совсем, объяснись, заинтересовалась Даркас. Ну, вы же помните, что до Хогвартса я учился в Макгловской школе. Навострившие уши ребята почти синхронно кивнули. Так вот, там у нас был факультатив, хоровое пение, а вела его девушка лет 20, и этим жестом она нас успокаивала. Ни разу голос не повысила. Тогда почему не совсем? Продолжал докапываться кто-то. Ну, Гарри смущенно посмотрел на Эмми. Я не был уверен, что у меня получится, поэтому добавил мысленный приказ «хватит». Все равно круто вышло, похлопал его по плечу Эдгар. А потом ты куда исчез? А потом я решил в советню сходить, проверить, нет ли письма от деда, лорд обещал с ним связаться. Ну и как, связался, коротко ответил Гарри. Контракт подписан, и первое занятие у меня в субботу после обеда. А почему так поздно? Или это специально, чтоб ты сначала Эммилину в Хагсмит сводил? Попытался подколоть какой-то шутник. Я бы с радостью не повелся на провокацию Снейп, да только вот отработки в больничном крыле никто не отменял. Однокурсники сочувственно вздохнули. В субботу, как только закончилась отработка, Гарри вернулся в комнату, спрятал в карман мантии мешочек с материалами, что остались с его первого в жизни заказа, и легким шагом направился на обед. Он догадывался, что первое занятие не будет простым, учитывая, что у него уже был опыт работы. Следовательно, требовалось подкрепиться. Обед прошел штатно, никто его не отвлекал и не задерживал, и, окончив трапезничать, Гарри отправился в кабинет профессора Спраут. По контракту обучение должно было проходить на территории мастера, как объяснил дед, это нужно для плотного контроля магии ученика. Постучав, он открыл дверь, вошел и обомлел. Его декан сидела на диване и вытирала слезы. «Мадам Спраут, декан», — позвал своего профессора Гарри. «Что случилось? Вас кто-то обидел?» «Гарри», — дорогой откликнулась та, — «ты уже здесь. Подойди, обещаю. Надолго я тебя не задержу». Как только Гарри присел рядом с профессором, то тут же оказался в ее крепких объятиях. «Прости мне мою сентиментальность, Гарольд», — шептала декан куда-то в его макушку. «Просто я так тобой горжусь, хоть, наверное, не имею на это права. Когда я была в твоем возрасте, я тоже мечтала попасть к лучшему мастеру-целителю, но это случилось только после выпуска из школы. Тебе так повезло, милый. Ладно, иди уже, мастера ждать не любит. Только помни, что вернуться ты должен не позже 10». Профессор Спраут улыбнулась и по-матерински чмокнула Гарри в щеку. Смущенный подросток скомканно попрощался, бросил в огонь дымолетный порох и, когда пламя стало зеленым, вошел в камин и назвал пароль «Мастер». Через несколько мгновений он оказался в другом месте, где его встречал лорд Поттер. «Гарольд, добро пожаловать в Поттер-Лодж, пристанище артефакторов!» Поприветствовал его хозяин и протянул руку, чтобы помочь выбраться из камина. «Сегодня у нас будет ознакомительный урок. Максимум, что мы сегодня обсудим, это материалы для работы. Пойдем со мной». Пока они шли куда-то вглубь дома, лорд Поттер рассказал историю особняка, поведав, что он открывается только тем членам семьи, кто получил звание мастера-артефакторики. Гарри ужаснулся. «Значит, после вас он уснет?» «Да, ведь Джеймс отказался от обучения». «Ну, почему уснет?» – замялся с ответом лорд. «Когда мастер берет ученика, тот на время обучения становится членом его семьи, поэтому-то я так долго тянул. Не хотелось расставаться с этой жемчужиной, но, видно, такова воля магии. Намекайте, что этот дом может стать моим», – удивился Снейп. «Не намекаю», – оскорбился Карлус, – «говорю прямым текстом. Если первым из моих учеников получишь звание мастера, этот дом перейдет к тебе». За разговором они достигли цели путешествия. Повернув ручку, лорд Поттер сделал приглашающий жест и произнес: «Это святая святых дома, сокровищница. Здесь хранится все, что может потребоваться в работе. От инструментов и материалов до самых редких компонентов животного происхождения, причем все они были подарены на ГХМ моим предкам добровольно. И в связи с этим у меня есть для тебя подарок». Карлус достал из кармана мантии малюсенькую коробочку и, отменив уменьшающие чары, протянул Гарри деловой кейс. Гарри принял его и, подойдя к диванчику, притулившемуся в нише, открыл. Все пространство с обеих сторон занимали ячейки под индивидуальными крышечками. «Он, конечно, пока пуст», — ответил на его вопросительный взгляд лорд, «но ты можешь походить здесь и заполнить его тем, что приглянется». Гарри, загадочно улыбнувшись, тоже полез в карман. Мастер с интересом наблюдал. Вот в руках ученика появился бархатный мешочек, явно не пустой. Вот подросток распустил тесемки и высыпал на сиденье целое состояние, наряду с камнями неплохого качества и мотками хлопковых ниток. Там были пучки волос черного единорога и шелка акромантула. «Откуда у тебя такое богатство?» — не удержался мастер-артефактор. «Это остатки от двойного заказа», — спокойно ответил Гарри. «Я пытался вернуть, но заказчик отказался». Заметив, как заблестели глаза у мастера, Гарри предложил поделиться, но тот, вздохнув, покачал головой. Ну, не мог он набирать юное дарование. Вместо этого Карлус присел рядом и посоветовал разложить материалы по местам. Первыми в ячейку кейса отправились скрученные кольцом волосы единорога. На крышке тут же возникла надпись: «Волосы из гривы черного единорога обладают сильными защитными свойствами. Прошел как романтула волшебное хранилище отметило. Укрепляет изделие, повышая износостойкость. Владельцу при долгом ношении возвращает молодость и красоту». Нитки удостоились комментария. «Мерсеризированный хлопок, основа для плетения, нейтрален по свойствам». Постепенно все камни нашли в чемодане свое место, и над каждым видом были краткие сведения: название, страна происхождения, свойства, использование. «Ну вот», — довольно выдохнул лорд Поттер, — «думаю, на этом наш ознакомительный урок можно закончить. Увидимся на следующей неделе. Расскажешь, за какие заказы так щедро платит». Они встали с диванчика и вернулись в комнату с транспортным камином. «До свидания, мастер», — поклонился лорду на прощание Гарольд. «До свидания, наследник принц», — высказал свою догадку наставник и задорно подмигнул удивленному подростку, уже стоявшему в камине. Последнее, что увидел Гарри, — это детский жест лорда, во все времена означавший: «Я никому не скажу». Прибыв в Хогвартс, мальчик спешно направился в советню, чтобы выяснить, откуда ноги растут у информированности учителя. Все оказалось до смешного просто. Во время обсуждения контракта Карлус вдруг вспомнил, что на приеме по поводу представления наследника принц Гарольдом интересовался какой-то явно не местный аристократ. Во избежание недоразумения Актриусу пришлось признаться, что тот — двоюродный дед Гарри, не имеющий прямых наследников. Так что наставник просто сделал преждевременные выводы. Гарри с облегчением выдохнул. Подозрения о тайной слежке не подтвердились. Примечание. Поттер Лодж. HTTPS Inscripted TBN 0 Кстатиц Сомы Магиску TBN Ант 9 GCSH 5 PT 36 NV 0 Кутрих Пнов Пмаи Вн 3 ОС 5 Лхаркус КЦУ. 1. И то, и другое — варисцит, только Амарикс — зеленая, а калифорнийская бирюза — голубая его разновидности. Вернуться к тексту. 2. Миф о Титане Прометея. За кражу священного огня Зевс приковал его к скале, и каждый вечер туда прилетал орел и клевал печень Титана. За сутки она восстанавливалась, и пытка начиналась снова. Вернуться к тексту. 3. Гормонов счастья. Вернуться к тексту. 4. Амулет, связанный с кольцом на лапке совы, упоминается в главе «Чудесная новость». Вернуться к тексту. Глава 21. Визит в Испанию. Спустя несколько месяцев этот утомительный семестр, наконец, закончился. Экзамены были сданы на высокие баллы, и теперь ребят ждало новое приключение – поездка в Испанию в сопровождении Северуса. Тот, конечно же, был не в восторге, ворча, что его исследование важнее какого-то отдыха, а из-за навязанных ему обязанностей компаньона вся работа летит в тартарары. Но дед настоял, и пришлось смириться. И вот день икс настал. Из отдела международного сотрудничества пришло уведомление, что портал на Гасиенду принцев готов и его нужно забрать. Лорд-принц тут же покинул Мэнор через камин и, вернувшись через полчаса, протянул Северусу, как руководителю группы, золотой бригет один на длинной цепочке. «Северус, внук, прошу, присматривай за братом и его невестой». Почувствовав сердитые взгляды в спину, он продолжил. «Все же вы едете одни, и мы с мамой беспокоимся». Тот насупился. «Ты так и не объяснил, почему именно я должен играть роль Дуэни при брате. На мой взгляд, маме это больше подходит. К сожалению, у мамы слабое здоровье, она плохо переносит резкую смену климата», — терпеливо разъяснил Актриус. «А вот тебе, как моему наследнику, необходимо налаживать связи с родственниками и не только. Ты же слизеринец и должен понимать, что в нашем мире они играют не последнюю роль. Признайтесь, дедушка, вы что-то задумали?» — хитро прищурившись, наугад бросил Гарри. Лорд-принц улыбнулся. «Не без этого, Гарри. Но для притворения моих планов в жизнь Северус должен поехать с вами и осмотреться на новом месте». И, обращаясь к Северусу, продолжил. «Я не требую от тебя ходить за Гарольдом тенью. Поверь мне, нянек у него будет предостаточно. Исследованием своим ты сможешь заниматься и в Испании, причем, уверяю, с гораздо большим успехом, чем здесь, а вот посмотреть мир без особых хлопот тебе потом вряд ли удастся, так что наслаждайся». Северусу оставалось только вздохнуть. В назначенный день и час вещи были сложены, дети расцелованы и выведены за ворота Мэнора. Последнее напутствие, и троица взялась за золотую цепочку. «Ну, Мерлин вам в помощь, дети», — благословил их лорд-принц. Портал засветился синим, и путешественники исчезли, чтобы через мгновение оказаться под палящим солнцем Испании 2. Гостей уже ждали. У невысокого каменного забора с простой деревянной калиткой стояло все семейство Гранда, сам Дон Алессандро и, по-видимому, две его воспитанницы. Девушки тихонько перешептывались и с любопытством разглядывали прибывших из-под длинных угольно-черных ресниц. Гарольд вдохнул, выдохнул и, расплывшись в улыбке, поприветствовал хозяев. «Хола Абуэла, Пермтон ми пресентар леса ми хермана майор Северус, ел пээрэн из зэ хередера, и грека ми прометида, ем милини рассала цэр дава ван цэ три». Старый Грант вне себя от счастья ответил ритуальной фразой. «Янцантада дедарли лаби инвенида, куиридас инвитадас, пор фавор, синтисе, ну и страцасе ес суцасе 4», и уже по-английски добавил. «Благодарю, что уважил старика. Надеюсь, твои познания в языке не заканчиваются этими фразами. Познакомься, это мои внучки, твои кузины. Консуэла, старшая, сделала едва заметный реверанс, и Кармелита, теперь присела младшая, они очень ждали твоего прибытия. Не стойте на пороге, проходите в дом». Девушки взяли гостей в оборот и повели в гасиенду. Дон же слегка отстал от молодежи, и перед ним возник крошечный человечек с длинными, как у сидов, ушами, плотной шапкой черных с проседью кудрей, носом картошкой и лукавым, но добрым, взглядом. Одет незнакомец был просто, но не без щегольства. Холщовые рубаха и штаны были украшены яркой вышивкой, а на голове красовался красный колпак 5. «Хорхе», — обратился к нему по-испански хозяин, — «это наши гости и родственники. Прошу их любить и не обижать. Они еще совсем юные и многого не знают, помоги им освоиться». «Как прикажете, хозяин. Младший-то больно на сеньориту Катарину похож, и характером в нее, а вот второй, истый 6, ворон, хмурый и нелюдимый, тяжело с ним будет. Этот Зельевар, будущий муж нашей Кармелиты, только Тесс, они об этом еще сами не догадываются». Старики бросили на означенную пару одинаковый лукавый взгляд и понимающе улыбнулись друг другу. Дед оказался прав. В Испании работалось намного лучше, мелких взяли на себя сиестры принц, в основном Консуэла или, как ласково ее звал братец, Элла. Жаркое солнце не способствовало долгим прогулкам, бледная кожа принца, привыкшая к прохладе и темноте подземелий, быстро сгорала, что не добавляло настроения, а вот уютный кабинет, соединенный со спальней и лабораторией, наоборот, располагал к экспериментам. Даже еда, в случае, если он вдруг заработался и не вышел к обеду вовремя, тихонько дожидалась его на столике в гостиной под чарами стазиса, и никаких истеричных воплей от домовиков, красота просто. Все омрачало странное поведение Филина-почтальона, что уже на третий день начал коситься на него с каким-то осуждением. Вот и сейчас, привязывая ему на лапу очередное послание для коллеги, Северус был вынужден чуть ли не оправдываться. «Ну что ты на меня так смотришь?» «Да, понимаю, загонял, но исследование вошло в заключительную стадию, и ошибаться нельзя, не можем же мы при первом же испытании лишиться единственного подопытного, да если б я знал, где мой коллега живет, стал бы я тебя мучить. Ну, не упрямься же, давай лапу. Ай, зараза кусачья. Северус сунул пострадавший палец в рот, и тут в дверь постучали. На пороге стоял отвратительно счастливый Гарольд. Что, брат, совсем с катушек съехал, уже с Филином общаешься? Ну, не смотри на меня волком, я к тебе с предложением. Не у тебя одного проект на стадии испытаний, ты ведь хочешь узнать, чего на тебя этот грозный птиц взъелся. Вот, я предлагаю тебе поучаствовать в тестировании одного артефакта. Он работает по принципу сквозного зеркала, только в разы меньше и не требует специальной активации. Все это он произнес чуть ли не речитативом, боясь, что грозный брат, обидевшись, его не только перебьет, но и за дверь выставит. Однако Северус идеей загорелся. «Где там твой пробный образец? Показывай». Гарольд достал из кармана небольшую коробочку, обтянутую синим бархатом, точь-в-точь как для кольца, и протянул брату. Тот открыл ее и обомлел. На подушечке лежал кристалл горного хрусталя. Его можно было бы назвать линзой, если бы не пятигранная форма и наличие множества переливающихся граней на выпуклой стороне. Этот кристалл был пришит на черную широкую ленту. Достаточно закрепить эту ленту на твоем филине, и ты сможешь увидеть весь путь, который он проделает, и, конечно же, адресата. Единственный минус – артефакт двусторонний, то есть адресат сможет увидеть тебя. Ну, если, конечно, обнаружит артефакт и догадается заглянуть в кристалл. Северус с сомнением посмотрел сначала на камень, потом на филина, и вздохнул. Как ты себе это представляешь? Я целый час убил на то, чтобы он письмо согласился доставить, а тут ему еще ошейник надо нацепить. Однако, как оказалось, птица была совсем не против украшений. Бочком-бочком почтальон приблизился к Северусу и аккуратно потянул его клювом за рукав. Когда парень обернулся, то филин, поворчав слегка, сам наклонил голову. «Надевай, мол, кулончик». И, как только дело было сделано, царственно вытянул лапу, к которой, находясь в полном ауте, Северус привязал таки письмо. Оба с облегчением выдохнули. Филин отправился в свой последний, как он надеялся, рейс между окнами Гасиенды, а Гарри протянул брату сквозное зеркало. «Это зеркало привязано к артефакту, постучи по нему, и увидишь, где сейчас твой почтальон». Северус хмыкнул и активировал камеру. Вдруг его лицо вытянулось, глаза стали размерами с галлеон, а челюсть приготовилась встретиться с полом. Он перевернул отражающую поверхность, моментально закончив вызов. «Этого не может быть». Примечание. http://neit.narod.rulus.report/stream85html, испанский домовой или дуэнди, хозяин дома, 1, для тех, кто забыл, старинные карманные часы с боем, отличавшиеся большой точностью и показывавшие числа месяца, информация взята из вики-словаря, вернуться к тексту, 2, пусть разница между двумя государствами всего час, в Англии намного прохладнее, чем на родине конкистадоров, вернуться к тексту, 3. Здравствуй, дедушка. Позволь представить моего старшего брата Северуса, наследника принц, и мою невесту Эммилину Розалию Кардава Венс. Вернуться к тексту. 4. Рад приветствовать вас, дорогие гости. Прошу, располагайтесь. Наш дом, ваш дом. Вернуться к тексту. 5. Испанский домовой, или дуэнди. Хозяин дома. Вернуться к тексту. 6. Просторечное сокращение от истины. Настоящий. Вернуться к тексту. Глава 22. Все тайное становится явным. Гарольд, увидев пантомиму на лице брата, не на шутку испугался. Северус еще никогда так явно не терял контроль над своими эмоциями. Сделав шаг к нему, он осторожно встряхнул его за плечи. «Северус, Сев, да что ты увидел в этой стекляшке-то? Ну, не Дамблдора же, до Британии дня три лету. Да лучше бы я нашего директора увидел. Мой коллега по исследованию, Кармелита, внучка Дона Алессандра. А я так надеялся, что все получится». Лицо Северуса, от природы бледное, стало почти прозрачным, как у человека в предобморочном состоянии. Гарри отказывался что-либо понимать, ведь он не раз слышал от брата восторженные отзывы о неожиданном помощнике. Новость о том, что им оказалась внучка их гостеприимного хозяина, скорее обрадовала юного артефактора, чем напугала. «Северус, это же здорово. Я поговорю с Абуэлла, и вы без проблем продолжите ваше исследование. Представляешь, будете работать вместе, без всяких сов, сколько времени сэкономите». Лицо старшего брата словно по щелчку покрылось неровными красными пятнами, а ониксовые глаза начали метать молнии. Работать вместе с девицей. Его голос звенел от негодования. «Да ты только вспомни моих однокурсниц. У них же в голове только чары гламура, а из любимых зелий – средства для волос, мягкости кожи и роста ресниц. О, Мерлин, за что?» Гарольд пришел в ужас от рассуждений брата. Хотел уже наброситься на него с кулаками и наорать, но вовремя сдержался. У Северуса, можно сказать, жизнь рушится, а тут еще он. «Эх, ну не зря же я попал на Хаффлпафф, а не в Гриффиндор. Будем наводить мосты. Так, Северус, сядь и успокойся. Тебе ее ведь Билби рекомендовал, вот на него и ссылаться будешь. Мол, попросил консультацию автора оригинального зелья, а тот посоветовал обратиться к своему ученику, занимавшемуся этим вопросом. Насколько я понял, они и сами знакомы лишь по переписке. Вам бы поговорить сейчас, как она сама видит свое участие в проекте. Напиши ей, назначь встречу, а после и о комиссии подумаешь».